Глава 18. «Я так рада, что она ушла гулять с Мирошкиным», — сказала Глафира, вернувшись в кухню, где она все это время жарила оладьи с яблоками. «И я тоже рада», — отозвалась Лиза, устраиваясь поудобнее за столом. Она обмазывала горячие оладьи сметаной и посыпала сахаром. «Глашка, вот это диета, я понимаю. А про Сергея я тебе так скажу. Не повезло ему с женой, фатально. Она ему весь мозг съела, а вот с Ольгой он был бы счастлив. Да и она, может, рядом с ним оттаять душой. Ну да ладно». Это их дело. А мы должны работать. Ты жарь, а я буду тебе наговаривать о нашем деле все, что знаю. Договорились? Потом будем анализировать, думать. Информации много, она вся разная, вернее, разрозненная. Но в ней, я думаю, как раз и находится то важное, что поможет нам приблизиться к разгадке. Хорошо, я вся внимание. Сразу посерьезнела Глаша. Итак, те люди, которые гостили у Ольги в тот вечер, явно не причастны к преступлению. Но не стали бы они так светиться. Сначала прийти в гости, поужинать, а потом перед уходом подсыпать фенобарбиталу в кефир и уйти. Понятное дело, они понимали, что Оля непременно обратится в милицию, и они, ее вечерние гости, оказались бы первыми подозреваемыми. Да, я просто уверена, что преступника надо искать не в круге Ольги, что надо начинать поиск с окружения той же Любы Гороховой и Ирины Аленькой. А Вадим Савельев – Олин любовь. Мужчина, который обманул ее и бросил ради какой-то там молоденькой девицы. «Я собиралась к нему как раз сегодня вечером», — сказала Глафира. «Правда, еще не придумала, кем мне представиться на этот раз». «Представишься моей помощницей, объяснишь, что ищешь вора, который ограбил Олю. Словом, пока ты будешь печь свои оладьи, я набросаю план действий. Вот блокнот. Итак, я буду писать все то, что приходит на ум. Потом разберемся. Может, Веретенникова с любовником и вне подозрения, но все равно. Они были рядом, а потому мало ли. Пишу. Проверить версии и личности. Один. Катя Веретенникова и Виктор. 2. Соседка Оли Болотниковой, Наполова Лидия Александровна, ее окружение, родственники, друзья, вхожие в дом и знающие о ключах Болотниковой, семья сына в Аткарске. 3. Слесарь из ЖЭКа Оли Болотниковой, который мог воспользоваться ее ключами, находящимися в квартире соседки Наполовой, Андрей. 4. Любовь Горохова, ее домработница, она же кухарка Валентина Конобеева, единственная наследница. Убийцей мог быть кто-нибудь из Любиных знакомых, любовников, а чтобы отвлечь от себя подозрения, он имитировал поведение маньяка. 5. Ирина Аленькая. Ее посетитель, Шитов Валерий Аркадьевич. Возможно, именно с ним у нее была назначена встреча в артистическом кафе на Яблочково. Подруга Наталья Ильинична Розова, московский издатель. 6. Первая любовь Оли, Вадим. 7. Магазин. Кто знал лично Олю Болотникову и то, что она постоянно покупает у них кефир. 8. Результаты экспертиз. Сравнительный анализ с целью выяснения, на самом ли деле в деле о трех изнасилованных фигурирует один и тот же мужчина-преступник. Пока все, Глаша. Но здесь, как ты понимаешь, работы много. Лиза. Глаша подошла к ней, протянула теплую оладью. Скажи, ведь ты знаешь, кто он? Ты когда не знаешь, кто преступник, тогда видно, что ты маешься, пытаешься его или ее вычислить. А с частью такое какое-то блаженство написано на лице. Ну, признайся, знаешь? На этот раз ты, Глаша, как раз и ошибаешься. Ничего я не знаю, абсолютно. И подозреваю, как это обычно и бывает всех. А что касается моего блаженного состояния, то оно не имеет к нашему делу никакого отношения. Это другое. Но, Лиза, я могу только догадываться. Но для того, чтобы быть уверенной, мне надо все эти 8 пунктов проверить, перепроверить. А когда поймешь, кто он, мне скажешь? Посмотрим. Лиза взяла своими тонкими пальцами оладью и отправила в рот. Закатила глаза, застонала. «Глаша, о, Глаша, как же повезло твоему Адамчику, что ты так восхитительно готовишь. Никогда в жизни не ела ничего подобного. Оладьи с яблоками. Думала, что такой вкуснотой мы и Олю вылечим от депрессии. Пусть ее Мирошкин лечит». «Правильно». Поужинав, Глафира засобиралась на встречу с Вадимом Савельевым, бывшим возлюбленным Ольги. «Поезжай, Глашенька, и хотя моя интуиция подсказывает мне, что и в этом направлении нет никаких зацепок, проверить все равно нужно, как и многое другое». Она задумалась и снова повторила: «Как и многое другое».